Глава девятая. Макс задумчивым видом развалился на лежаке, а Эльвира старательно массировала его обнаженное тело. Невдалеке на мягком диване вольготно расположилась Азура, потягивая ароматный чай. Ее тело было также обнажено и поистине прекрасно. Макс скользил взглядом по нему и испытывал чуть ли не физиологическое удовольствие от красоты, но на удивление не испытывал ни талики возбуждения. «Нравится?» — ехидно поинтересовалась Азура, слегка поведя бедром. «У меня внутри просто все поет от вида такой красоты. Но...» — хмыкнул Макс. «Странно». «Это не странно», — подмигнула ему Азура. «Это кровь демонов. Ты ведь чем ближе к инициации, тем лучше чувствуешь запахи. И запах крови в том числе. Обычным смертным это не дано, а ты можешь с этого букета считывать многое. Помнишь там у костра?» Именно таким образом ты узнал мое имя. Так вот, если демон чувствует в особи противоположного пола много своей крови, то... «Оу», — удивился демон, — «какой интересный механизм». «Не то слово», — хихикнула Азура. «У полнокровных братьев и сестер вообще ничего получиться не может. Ни практически, ни теоретически. У нас с тобой, так как кровь общая только по матери, может что-то срастись, если я очень постараюсь. Причем комплексно, и ласками, и внешностью, и атмосферой, и голосом, и магией. И то, я после каждого такого соития буду совершенно истощенная. В общем, на такое идут от крайней безысходности. Слышала, что случалось всего пару раз за всю историю. Все-таки демонам не свойственна жертвенность, даже ради великих чувств». «Это случаем не ты ли была?» — оскалился Макс. «Нет», — фыркнула она. «А вообще ты зря скалишься. Скоро сам хлебнешь этих увлекательных историй». «В самом деле?» — удивился демон. «После инициации и решения местных проблем ты попадешь в заботливые руки деда, который займется твоим образованием. Ведь ты станешь частью рода и клана, и придется соответствовать. Демона, который не разбирается в наших традициях, просто стыдно показывать даже внутри клана, не говоря уже о выходе в свет. Так что предвкушай». Макс хмыкнул и задумался, погрузившись в свои мысли. «Уже проникся?» — через несколько минут прервала тишину Азура. «Пожалуй», — чуть кивнул тот. «Я подумал о том, что с такими нравами жену мне тоже дедушка будет подбирать. А это меня не устроит. Не люблю, когда на меня давят». «Любить-то, может, и не любишь, но вполне неплохо крутишься», — улыбнулась девушка, стрельнув бровями. «Погоди-ка», — с подозрением посмотрел на нее демон. «Конечно», — кивнула она, — «уже первые консультации прошли». Едва не поперхнулся Макс. «А я думал, что сватов жених засылает». «Ты пока даже не демон, так что по нашим законам не обладаешь никакими правами. Что глава рода решит, то и будет. Что же до сватов, то у нас без разницы, кто к кому. Хотя если тебя это успокоит, то в роли свата выступил сам дед, которому сделали прозрачный намек». «Эй! Что ты так насупился? Там просто красавица, вот увидишь». «Я ненавижу, когда решают за меня», — медленно и отчетливо произнес демон, а взгляд у него стал таким, что камень вспыхнуть мог. Да и голос изменился настолько, что даже Эльвира, видавшая многие выходки своего господина, и то отскочила в сторону с лицом полным ужаса. «Слушай», — уже вполне серьезно сказала Азура, — «ты зря завелся». Макс ничего ей не ответил, продолжая пребывать на пороге едва контролируемой ярости. «Дед лишь оформлял твои интересы, помогал тебе не наломать дров». «То есть?» — немного успокоившись, но все еще буквально бурля, спросил Макс. «Ты ее знаешь, вы друг другу нравитесь». «Что?» — опешил парень. «Кроме тебя и мамы я еще не встречал никаких высших демонов». «Кто-то тебе сказал, что она демон?» Лукаво подмигнула ему Азура. «Догадался?» — спросила сестра. Макс кивнул. «И что, не рад?» — уже настороженно уточнила она, видя, каким серьезным стало лицо брата. «Почему не рад? Рад. Мне она действительно нравится, но я переживаю по поводу Арины». «Так вот где загвоздка!» — хихикнула сестра. «Ты меня не поняла», — одернула ее Макс. «Да, Арина красива и соблазнительна, но она варга, то есть я не смогу с ней быть. Это неприятно, но факт. И с этим вопросом никаких проблем не будет. Я отдаю себе отчет в том, какие последствия могут иметь место из-за моих глупых выходок, причем не только для меня, но и для нее». «Пути-пути», — скорчила рожицу сестренка, — «так ты страдаешь из-за того, что они тебе нравятся обе?» «Азура!» «Полагаю, что твоя невеста не станет делить тебя с кем бы то ни было, и ты это отлично знаешь». «Ну и мысли у тебя», — сурово зыркнул на нее брат. «Арина родила моих детей, вот в чем загвоздка, и я их чувствую, всех трех». «Но...» — настороженно посмотрела сестра на Макса. «Это ведь невозможно, ты еще не прошел инициацию». «Я в курсе, однако я их чувствую, как какие-то легкие отголоски, едва различимое эхо». «Вот уж сюрприз так сюрприз», — покачала головой Азура. «Даже не знаю, что тебе на это ответить, надо с дедом поговорить». «Теперь ты поняла, в чем дело?» — спросил брат с предельно серьезным видом. «Я с удовольствием бросился бы в этот круговорот, что закручивается между мной и моей невестой, но дети... Я не могу их бросить, и никогда не прощу, если их кто-то убьет или с ними что-то случится». «Не дергайся», — грубовато бросила она, — «никто не собирается убивать твоих бастардов, потому что по нашим законам формально они таковыми и не являются». Макс недоверчиво посмотрел на сестру. «Просто займись текущими делами, а я к деду. Ты все понял?» «Вполне». «Тогда постарайся не наделать ошибок». В то же время в беседке божественно красивого сада. «Ну надо же!» — покачала головой Даяна. «Кто бы мог подумать?» «Слушай, не нагнетай!» — одернула ее Хель. «Шутки шутками, но ситуация очень серьезна. Если мальчики, рожденные Ариной, действительно его куколки, то все очень, очень плохо. Это рычаг давления на него в руках Морриган». «Вот ведь стерва!» — хихикнула Даяна. «Думаешь, это она ситуацию подстроила?» «Убеждена, но вряд ли специально. Это все ее природа. Кто же в тот момент знал, что роду Эрдо тоже нужны мальчики, и что он на грани вымирания? То есть интересы Варк ушли лесом просто потому, что род демонов важнее, так как их практически не осталось». «И что делать?» — с надеждой посмотрела Хель на богиню жизни. «В обычной ситуации я бы предложила Арине устроить несчастный случай, косточкой там подавиться или еще что, а детишек забрать себе и усыновить». «Но в нашем случае смерть Арины только все усложнит», — ответила за нее Хель. «Не сильно», — чуть подумав, заметила Даяна. «Точнее, сильно, но не столько с демоном, сколько с Морриган. Она пока слабенькая, но очень уж больно тертая. Там, откуда вытащил ее наш... твой демон, вероятно, богов было много, и приходилось очень серьезно крутиться и выживать. А тут гибель ее первой жрицы. Сама же знаешь, как важна эта Арина для нее. Особенно сейчас, пока Морриган еще слишком слаба. Ничего такого лично тебе она сделать не сможет. Да и нам ее трогать нельзя, ибо ее сила потихоньку все больше и больше стабилизирует наш мир». «И? Как тогда она будет мстить?» «Полагаю, что наша рыжая бестия просто уведет у тебя демона. Опыта у нее в таких делах явно больше, чем у тебя. Причем она еще и поиграется, стараясь причинить тебе как можно большую боль». Вместо ответа Хель схватилась руками за лицо и откинулась на спинку кресла. А спустя несколько секунд Даяна услышала всхлип и первую слезинку, которая робко пробежала по щеке сестры. Сказать, что она удивилась, значит не сказать ничего. Ибо Хель не плакала. Никогда. Считалось даже, что это просто невозможно. «Ладно, сестренка», — сказала Даяна, опасаясь быть рядом с настолько расстроенной богиней смерти. «Пойду я, посмотрю, что Морриган скажет. Ей ведь тоже как-то выкручиваться придется. Портить с тобой отношения не самая хорошая идея, и она это прекрасно понимает. А ты поплачь, поплачь». Тихо подкатывающим ужасом прошептала Даяна, смотря на те места, куда падали слезы сестры.